Мы отдыхали, лежа на кровати. В этот момент с треском открылась дверь, и в каюту влетел Карван Айярин. Сходу подскочив к нам и оглядев наши ошалевшие заспанные лица, схватил ближе всех лежащую к нему Светку и ринулся на выход. Мы кинулись за ним, вопя и зовя Дюсана. Наша великолепная четверка вызвала у всех оказавшихся на нашем пути мужчин состояние шока и недоумения. В итоге, когда мы все увеличивающейся толпой проскочили два коридора, из бокового выскочил злой Дюсан и перекрыл дорогу Карвану. Они начали кружить в ограниченном пространстве, не спуская друг с друга глаз. Карван продолжал сжимать Свету руками, и я заметила, что та еле дышит в крепком захвате. «Еще чуть-чуть, и подругу не откачать!» Что и сказала Дюсану. Глядя в бешеные, абсолютно невменяемые глаза Карвана, стало жаль Дюсана, ведь это его брат. Но, судя по угрожающим перерыкиваниям и переглядываниям, ничем хорошим это не закончится. Увидев, как Дюсан снял с сапога какие-то железяки и надел их на руки, я с удивлением заметила, что это похожие на кастеты приспособления, только со множеством лезвий на концах. Дополнительные когти. «Ох, что сейчас начнется!» И немного оттеснила Веру к стоящим в стороне котам, которые тут же встали перед нами, стеной заслоняя от несчастного случая и перекрывая весь обзор. Я присела посмотреть между их ног, чуть не запутавшись в их хвостах. В этот момент Карван резко кинул Дюсану Свету, а тот, недолго думая, перекинул ее в нашу сторону, где ее удачно поймали и также быстро засунули за широкие спины. А впереди уже опять началась драка. Долго это не продлилось. В итоге Дюсан, немного окровавленный, грустно стоял над трупом брата. Мы втроем протолкнулись вперед и, осторожно подойдя к Дюсану, взяв его под руки, повели к себе. У окружающих начался продолжительный ступор, смешанный с завистью. Как бы тут из-за нас локальный переворот не произошел. Хотя, может, это и есть тот самый отвлекающий маневр, который нам так нужен. Усадив Дюсана на табуретку, мы, сбегав в ванную, намочив найденные тряпки, обтерли с него кровь, попытались остановить ее из наиболее кровоточащих ран. Наша суета вокруг немного сняла с него напряжение, но боль из его глаз не ушла. Спрашивать, что недавно произошло, не имело смысла, и так стало понятно, что брат был не совсем согласен с дележом добычи, вот и решил устроить передел. Не успел. Наше выхаживание единственного защитника было нарушено резким толчком, из-за которого пол ушел у нас из-под ног, и мы все дружно оказались в лежачем положении. В следующий момент Дюсан рванул на выход, а мы, едва за ним закрылась дверь, в вентиляционный короб. Ползали мы долго и отчаянно, потому что каждый раз, когда ощущался очередной толчок, у нас троих замирало сердце от ужаса. «Вдруг корабль не выдержит и развалится!» Да, и пока мы не смогли выяснить, кто в очередной раз на нас напал, душу холодила неизвестность. Наконец, найдя шлюп и благополучно туда пробравшись, мы активировали двигатели и на полном ходу вылетели из аварийного люка. Айярин, как взбесившийся пес, атаковал неизвестный по размерам чуть меньший, но внешне похожий корабль. Мы не видели Эйятера снаружи, поэтому не могли точно сказать, Лару ли это или нет. А выяснить не было никакой возможности. Но без сомнений, это наемники Лемарана. По данным угнанного челнока, мы находились недалеко от обитаемой планеты под названием Крабчак. Поэтому, недолго думая, рванули к ней на всех парах, даже не столкнувшись с показавшимся в пределах видимости кораблем Джаанов. «Что сейчас будет?» Мы еще немного понаблюдали, как два потрепанных, но озверевших корабля наемников уже вдвоем кинулись на корабль Джаанов, пытаясь перекрыть им дорогу к нашему шлюпу. «Как интересно, однако...»